Пока мадам Давгайло объясняла, что муж занят с пришедшими на консультацию студентами и нужно немного подождать, Иван Дмитрич мучительно вспоминал, как ее зовут. Наконец вспомнил. Елена Карловна. Прошли в гостиную. Едва сели, он спросил. — Кто, по-вашему, мог убить Каменского? — Убить? — удивилась она. — Разве он не застрелился? — Кто вам это сказал? — Никто. По-моему, тут просто не может быть двух мнений. — У него были причины для самоубийства? — Сколько угодно. Не думаю, чтобы какая-то из них оказалась решающей, но все вместе они могли довести его до такого состояния, когда человеку становится не для чего жить. — Нельзя ли подробнее? — Ну, во-первых, одиночество, причем отнюдь не только духовное. У Николая Евгеньевича не было детей, а Зиночка вышла замуж и как-то незаметно отдалилась от него. Во-вторых, сознание собственной несостоятельности. Настоящая литературная слава к нему так и не пришла, и в глубине души он уже понимал, что никогда не придет. А нет славы — нет и денег. Для заработка ему приходилось под псевдонимом сочинять бульварные книжонки для кухарок и трактирных половых. С возрастом это тяготило его все сильнее. Когда же он садился за стол написать что-то серьезное, им овладевала болезненная, доводившая его до нервных припадков тяга к совершенству. Выпивалось море крепчайшего чая, изводились горы бумаги, каждый абзац переписывался десятки раз, и все без толку. Дело не шло дальше черновиков и планов будущих произведений. Сюда же примешивались отношения с женой. В последнее время они часто ссорились. Из-за чего? Когда в семье не хватает денег, все ссоры из-за этого. Хотя повод может быть любой. Вы давно знаете Каменского? 3 года. С тех пор, как стала женой Петра Францевича. А они когда познакомились? В незапамятные времена. Каменский-старший был тогда нашим консулом в Монголии, а Николай Евгеньевич юношей жил с отцом в Урге. Мой муж познакомился с ними обоими во время одной из своих экспедиций. В коридоре послышались голоса, она встала. — Извините, я должна проводить наших студентов. Петр Францевич неважно себя чувствует. Иван Дмитрич отметил слово «наших». Эта стриженная эмансипе была хорошей женой и разделяла интересы мужа. Оставшись один в комнате, он взял со стола книгу «На распутье», на которую положил глаз еще во время разговора. Открылась опять на «Театре теней». Но не волей судьбы, как вчера, а потому что страница была проложена листом бумаги. Он узнал на нем почерк Каменского. Буквы сильно кренились вправо и держались за руки, чтобы не упасть. Написано карандашом, в столбец, как стихи. «Когда пламя заката заливает степь, я вспоминаю тебя. Когда горные снега становятся пурпурными и золотыми, я вспоминаю тебя. Когда первая звезда зовет пастуха домой, когда бледная луна окрашивается кровью, когда все вокруг покрывает тьма, и нет ничего, что напоминало бы о тебе, я вспоминаю тебя». Елена Карловна застала его с этим листочком в руках. «Нравится?» — спросила она. «Да, поэтично». «Это монгольская песня. Николай Евгеньевич записал ее для меня. Она была символом его любви к Монголии». «Разве это не любовная песня?» «Да, но он вкладывал в нее другой смысл. Николай Евгеньевич, не в обиду ему будь сказано, любил поговорить о том, как хорошо было бы все бросить, уехать в Баргу или в Халху, поставить юрту где-нибудь в степи, жить простой жизнью кочевника. Разумеется, никаких практических последствий эти разговоры не имели». Но Монголия с юности оставалась для него чем-то вроде земли обетованной. Он всегда ее идеализировал, и слова «я вспоминаю тебя» относятся именно к ней. Он знал монгольский язык? Немного знал. Елена Карловна вложила листок обратно в книгу и пригласила. — Пойдемте, Петр Францевич ждет вас. У него, правда, что-то со связками, ему трудно говорить. Постарайтесь покороче. Вошли в профессорский кабинет, полутемный, заваленный книгами, заполоненный ордами восточных безделушек. Вместо гравюр и фотографий по стенам висели распяленные между палочками полотнища азиатских картин на шелке. Материя выцвела от солнечных лучей, изредка, видимо, проникавших с улицы в этот мрачный храм науки. Но сами изображения ничуть не потускнели, словно земные стихии были над ними невластны. «Какие яркие краски!» — восхитился Иван Дмитрич. «Да!» — просипел Довгайло. «Для яркости монгольские богомазы подмешивают к ним коровью желчь». Он сидел за письменным столом. Как и накануне, длинный теплый шарф двумя или тремя кольцами обвивал его шею. «Присаживайтесь, господин Путилин. Чаю?» Иван Дмитрич покачал головой. Обращенный к нему вопрос прозвучал эхом того, другого, доставившего Каменскому столько хлопот. Он, оказывается, мог быть усечен и до такой формы. Но это уже был предел совершенства, за которым исчезают все слова. — Мы ж с женой, — сиплым шепотом заговорил Довгайло, — находимся под впечатлением смерти Николая Евгеньевича и, как близкие друзья, чувствуем вину перед ним. — Тут больше моей вины, чем твоей, — вставила Елена Карловна. — Как женщина я должна была проявить больше участия. «Кто же знал, что он решится на самоубийство?» — оправдал ее и себя Довгайло. «Да и чем мы могли бы ему помочь? Скандалы в семье, плюс безденежье, плюс острое, но запоздалое сознание своей заурядности как писателя, типичная для России трагедия таланта средней руки. У нас ведь как? Не лечит водка, лечит смерть». Разглядывая висевшие по стенам картины, Иван Дмитрич обратил внимание, что изображенные на них монгольские божества относятся к двум разновидностям. Одни — мирные, с лицами желтыми или розовыми, важно восседали на собственных ступнях или в седлах пряничных тупомордых лошадок среди облаков и лотосов и держали в руках цветы, бубенчики, палочки с разноцветными лентами. Другие, синие или красноликие, чудовищно ощеренные, в ожерельях и диадемах из человеческих черепов, некоторые с рогами, воинственно танцевали на трупах, окруженные языками адского пламени, потрясали окровавленными внутренностями или обглоданными костями своих жертв. Иные ухитрялись прямо на скаку совокупляться с такими же омерзительными, коротконогими фуриями, выполненными в багровых и фиолетовых тонах. На их гнусные собачьи сиськи не польстился бы даже пьяный матрос, полгода не видевший берега. Иван Дмитрич указал на одного из этих монстров. «Кто это?» «Чой Жал! Он же...» «Эрлик хан», — ответил Довгайло, — «хозяин ада». «Вроде нашего дьявола?» «Ну, я бы так не сказал. Наш дьявол олицетворяет абсолютное зло, а чой жал — то зло, которое есть необходимая составная часть добра. Он наказывает грешников, но сам никого не соблазняет. Его профессия — начальник исправительного заведения, а не провокатор. Буддизму он не только не враждебен, но является ревностнейшим его защитником». Еще левее, на вершине выступающей из моря крови четырехгранной горы, стоял некто трехглазый, клыкастый, с пламенеющими бровями, с мечом в одной руке и красным, как у парижского инсургента, знаменем в другой. В ряду ему подобных он, пожалуй, ничем особо не выделялся, но почему-то притягивал взгляд. Было в нем нечто неуловимо связанное с каким-то воспоминанием, тоже никак не могущим одеться в слова. Лишь спустя несколько минут, когда уже говорили о другом, Иван Дмитрич понял, наконец, в чем тут причина. Кое-где из туловища этого трехглазого торчали узкие шипы, как у статуи Бафомета в «Загадке медного дьявола». — Что это у него такое? — полюбопытствовал он. — Волосы, — сказал Давгайло. — В нужный момент из каждой поры его тела может вырасти железный волосок. — И зачем? — Орудие казни. — А сам-то он кто? — Джамсаран или Бегдзе. — Демон? — Вы, господин Путилин, повторяете ошибку многих западных миссионеров, считавших буддизм разновидностью сатанизма, а монголов — демонопоклонниками. И все на том основании, что такого рода божества входят в ламаистский пантеон. Выглядят они устрашающе. Им по чину положено. Это стражи и хранители желтой религии, хотя те, кого они мучают, вовсе не люди из плоти и крови, а всего лишь олицетворение различных страстей и пороков. «А эти дамы, с которыми они...» «Это, напротив, добродетели», — взялась объяснять Елена Карловна. «Плотское слияние с ними символизирует...» «Мы отвлеклись», — прервал ее Давгайло. «Ничего, ничего», — улыбнулся Иван Дмитрич. «Странная все-таки религия у ваших монголов. Если таковы божества, которым они поклоняются...» Страшно подумать, что собой представляют их сатана и демоны. Сатаны у них нет, настоящих демонов тоже. Есть восходящие к шаманизму злые духи, но это мелкий сброд. К тому же среди них царит полная анархия. Всякий пакостит, как умеет, и никому не подчиняется. Кстати, профессор, вы читали рассказ Каменского «Театр теней»? — Имел удовольствие. — И какое ваше мнение о нем? — Отрицательное. — Почему? — Сюжет абсолютно неправдоподобен. — Но, насколько я знаю, он основан на подлинных фактах. Разве что героя звали не Намсарайгун, а Найданван. — Да... — признал Давгайло. — Отчасти вы правы. Вопрос в том, каковы факты. Действительно, я был переводчиком при посольстве Сюйдженя и рассказал Николаю Евгеньевичу, что этот монгольский князь крестился в Петербурге. Вот подлинный факт. Все остальное — фантазия. — Значит... Найдан Ван не собирался продавать душу дьяволу? — Нет, конечно. Крестился он из чисто меркантильных соображений в расчете на подарки и, может быть, на привилегии в пограничной торговле. Фауст из него никакой, поверьте мне на слово. После паузы вновь заговорили о Каменском. Скоро Иван Дмитрич знал о нем все, что могли или хотели сообщить эти двое. Жил он замкнуто, много работал, почти никого не принимал у себя и сам выезжал редко, не считая дежурных визитов к полупарализованной старухе-матери, проживающей на отдельной квартире. Светских приятелей у него не было, собутыльников из литературной богемы он презирал и окончательно порвал с ними после того, как бросил пить, а с именитыми коллегами не знался из гордости. не желая терпеть покровительственного к себе отношения. — Единственное исключение — Тургенев, — закончил Довгайло. — Они с Николаем Евгеньевичем были дружны. Из записок Солодовникова. Барсхотта. Барсхотта. Я уже упоминал об этой крепости на юго-западе Халхи, получившей свое имя по каменным изваяниям двух тигров перед ее главными воротами. Тогда еще я их не видел, но и теперь, повидав, не берусь судить, какой из множества населявших Центральную Азию народов положил там этих громадных кошек из выветрившегося известняка. Ясно только, что не монголы. Экспедиция против засевших в Барсхотта китайцев планировалась чуть не каждый месяц, но постоянно откладывалась в надежде, что нарыв как-нибудь сам собой рассосется и не потребует хирургического вмешательства. Это вообще типично для монгольских чиновников с их, можно сказать, профессиональным фатализмом. Антиманчжурская революция в Китае, в которой они не принимали никакого участия, но следствием которой стала независимость Халхи, еще более укрепила их уверенность в том, что лишь покой души и абсолютная бездеятельность приводят к желаемому результату. Неудивительно, что при таком подходе проблема Барсхотта становилась все серьезнее. Получив подкрепление из западно-китайской провинции Шарасум, и подкупив местных киргизов, гарнизон крепости начал проявлять заметную активность. Если для наступления на Ургу сил у гаминов еще не хватало, ничто не мешало им де-факто присоединить этот район к соседнему Синьцзяну. К апрелю в очередной раз решено было двинуть туда нашу бригаду, начались приготовления, но скоро в военном министерстве опять протрубили отбой под тем предлогом, что расположение звезд неблагоприятствует походу на Барсхотта. На самом деле причина была иная. В апреле 1913 года Богда Гэгэн VIII, он же Богдахан I, заболел пневмонией, и перед монголами внезапно встал вопрос о будущности созданного ими счастливого государства, о чем они раньше совершенно не задумывались. Никто не знал, будет ли обнаружен Богда Гэгэн IX, и если да, то должен ли он зайти на престол Халхи как его предшественник или остаться только ее духовным владыкой, как первые 7 перерождений Даранаты. Единственный прецедент — не создавал традиции, а закона о порядке престола наследия попросту не существовало. Все плавало в бессловесном тумане, мерцало, подразумевалось. В этой ситуации вновь подняла голову разгромленная полгода назад княжеская партия, имевшая немало сторонников среди офицерского состава бригады. Очевидно, не без участия пекинских агентов, стремившихся не допустить падения Барсхотта, стали поговаривать, что бригаду нарочно хотят удалить из Урги в момент смены власти. Был инспирирован всплеск антиклерикальных настроений, всюду ругали лам за жадность и требовали, чтобы после смерти многими возведенного на трон взошел один из князей чингизидов. Чем больше говорилось о неприступных, охраняемых оживающими по ночам каменными тиграми стенах Барсхотта, тем меньше нашим церикам хотелось их штурмовать, и тем ниже падали акции сторонников теократии, готовых якобы послать бригаду на верную гибель, только бы вывести ее из игры. Назревал военный переворот с целью установления светской монархии. Немногочисленная туземная интеллигенция рассчитывала на новых вождей как на покровителей просвещения, а заодно хотела потеснить у власти представителей духовного сословия и связанных с ними чиновников старой цинской выучки. Дошло до того, что мой друг Баабар начал открыто пропагандировать идею отделения церкви от государства. Необходимость этой реформы он мотивировал тем, что под влиянием привнесенного извне буддизма монголы утрачивают природную воинственность и забывают свои прекрасные древние обычаи типа обрезания ушей покойникам. Но еще раньше, чем заварилась эта каша, князь Жамьян Бейсе, начальник штаба бригады, пригласил меня присутствовать на гадательном сеансе в его юрте. Популярная в Урге гадалка, полубурятка-полуцыганка, должна была продемонстрировать нам свое искусство, сочетающее в себе приемы обоих народов, чья кровь текла в ее жилах. Жамьян Бейсе хотел узнать, какая судьба ожидает его в походе на Барс-Хотто. Войдя в юрту, я увидел сидевшую на корточках возле жаровни женщину лет 40 с мутными козьими глазами. Лицо у нее было белее, чем у большинства монгольских женщин, но ничто не выдавало в ней ту великую прорицательницу, какой, по слухам, она была. Я сел. Тогда Жамьян Бейсе подал ей знак начинать. Из мешочка, висевшего у нее на поясе, она вытащила несколько маленьких плоских костей однообразной формы, горсть сухой травы и, порциями бросая ее на тлеющие угли, принялась бормотать заклинание. Понемногу юрта наполнилась сладковатым дымом. Трава прогорела, затем гадалка положила в жаровню кости, долго переворачивала их бронзовыми щипцами, а когда все они в равной степени почернели и потрескались, вынула их, разложила на полу и стала внимательно разглядывать. Вдруг лицо ее страшно исказилось, она забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы. К тому времени я уже достаточно владел монгольским языком, чтобы ее понять. «Тень! Черная тень!» — вопила она. — Черная кошачья тень движется от Барс-Хотто. Это тигр. Он прыгнул. Его тень покрыла твою, Жамьян Бейсе. Ты умрешь. Вы все умрете. Мангысы убьют вас. И тому подобное. В ее ужимках не было ничего от цыганской вкрадчивости и знания во человецах сущего. На меня это произвело тягостное впечатление, и я ушел. Как мне рассказали позднее, в тот же вечер гадалку били бамбуками, и она созналась, что ее профетический экстаз куплен китайцами за 200 мексиканских долларов. После революции они стали китайской национальной валютой, но ходили и в Монголии наряду с серебром, кирпичами чая и беличьими шкурками. Жамьян Бейсе, окончивший военное училище в Томске, справедливо считался одним из лучших монгольских офицеров. Значит, следовало его запугать и заставить отказаться от участия в планируемой экспедиции. Это был по-европейски образованный человек, что в конечном счете его и погубило. В стране, где каждый третий сифилитик, он соблюдал некоторые меры предосторожности, и недели через две после истории с гадалкой кто-то подсунул ему отравленный презерватив. Каменские жили на четвертом этаже, а между вторым и третьим Иван Дмитрич увидел спускавшуюся навстречу Наталью. — Амба, — сказала она, — рассчитали меня. И ведь все из-за вас. Что ж вы ей прямо как на духу все и выложили? От Натальи, мол, знаю, что гадаете, что барыни к вам ходят. Не могли как-нибудь похитрее? Да, нехорошо вышло. Извини, я как-то не подумал. Ладно, не винитесь. Я все равно от нее уходить хотела. А чего так? Если вы про нее еще ничего не поняли, я вам вот что посоветую. Придете сейчас в квартиру, проситесь к ней в кабинет. Ну, где череп? Там шкафчик есть. На нем раковина. Какая еще раковина? Не такая, из которых пуговицы режут, а морская. Отец Николая Евгеньевича ее из Монголии привез. В Монголии нет моря. Неважно. Монголы в такие раковины трубят вместо труб. У этой на конце мундштук приделан. Вы ее потрясите, оттуда ключ выпадет. Откроете им шкафчик, сразу все и поймете. Что я пойму? Поймете, чем она, стерва, занимается. У ней в шкафчике весь ее колдовской инструмент. Чего она этим инструментом делает? Мужиков к бабам присушивает? Это тоже. И какой у нее способ? Разные есть. А какой самый надежный? На что вам? Хочу понять, почему покойный с ней не развелся, раз она, как ты говоришь, и колдунья-то, и стерва. И еще вчера была мысль, что в объятиях медного дьявола Каменский представлял себе и не какую-нибудь бабку, именем Бафомета, заклинающую огороды от капустного червя, а собственную жену. Если он придумал только эту казнь, а члены священной дружины существуют на самом деле, мог ли понравиться им такой домысел? — Ну, — вздохнув, приступила Наталья, — вот вы вчера у нас в кухне кота видели, помните? Он тут первое лицо. Если клиентка есть, барыня велит мне изловить где-нибудь кошечку бродячую, сама ее покормит, коту тоже сырой печенки даст, а вечером с клиенткой запрутся у себя и сидят, ждут, когда кот с кошечкой. Как наш-то залезет на нее, барыня на них зеркальце наведет, пошепчет что-то, и готово. Клиентка деньги платит, зеркальце берет, а дальше уж ее забота, как все обставить. Вы, скажем, дадите любой женщине в это зеркальце поглядеться, и она ваша. Никого ей больше не надо, только вас. Она подождала, пока мимо пройдут дама с девочкой, и добавила. — Стерва, ей-богу, с нее станется и мужа пристрелить. — Зачем? — А что ей в нем? Сколько живут, она от него ни денег не видела, ни подарков. А так, смотришь, присушит кого-нибудь с деньгами. — Кого, например? — Да хоть Ивана Сергеевича. — Тургенева? — А что? Он мужчина холостой, хорошо зарабатывает. Иван Дмитрич засмеялся и получил выговор от Натальи. — Чем сюда каждый день таскаться, вы бы лучше в тюрьму ее посадили. Посидит недельку с крысами, авось признается. На сей раз вдова была дома одна. Иван Дмитрич предъявил ей ордер на обыск и выразил желание осмотреть ее кабинет. Возражений не последовало. Вошли в небольшую, без претензий, обставленную комнату. Как везде в квартире, все здесь указывало на то, что доходы хозяев едва позволяют им балансировать на грани между скромным достатком и опрятной бедностью. На столике желтел знакомый череп, из темени которого монголы сделали габалу. Шкапчик с раковиной стоял у противоположной стены. Иван Дмитрич встряхнул ее над ладонью, поймал выпавший ключ и вставил его в скважину. Каменская возмутилась было, но вновь извлеченный из бумажника ордер на обыск вынудил ее смириться. «С правом отмыкать запертое», — гласил этот документ. Замок щелкнул. Иван Дмитрич раскрыл обе створки и, ничего пока не трогая, начал изучать содержимое шкафчика. Горизонтальная полка делила его на две половины. Внизу хранились запасы свечей, стояли однообразные скляночки с чем-то сушеным и столченым в порошок. Он прочел надпись на одной из этикеток — «Сажа», на второй — «Кометь». На третий — касатик флорентийский. Сбоку лежали пучки сухой травы, гусиные перья, куски тесьмы и материи. 3-4 одинаковых зеркальца готовы были запечатлеть в себе таинство кошачьей любви. Верхняя половина была почти пуста. Здесь находились всего два предмета. Книга наподобие амбарной в переплете из хорошо выделанной кожи и восточной работы бронзовая курильница на звериных лапах. По форме они напоминали собачьи. — Что это за книга? — Поваренная, — ответила вдова. — А все остальное вам нужно для гаданий с подругами? — Не только. — Не только для гаданий или не только с подругами? — Тут множество вещей, необходимых в женском хозяйстве. Лекарственные травы, тесьма, нитки, иголки. — Сажа, — в тон ей продолжил Иван Дмитрич. — Мазать лицо, чтобы не изнасиловали монголы, если они нас опять завоюют. — Ну и шуточки у вас. Пока вдова объясняла, от чего лечится сажей, он потянулся за книгой на верхней полке. Она схватила его за руку, пришлось в третий раз достать ордер на обыск и обратить ее внимание на слова «С правом выемки». Книга была вынута, и, раскрытая на закладке, предложила следующий кулинарный рецепт. Три части тонко нарубленной полыни, две части смоляного церковного ладана высшего качества, одна часть смолы комедного дерева, одна вторая часть оливкового масла высшего качества, одна четвертая часть кладбищенской пыли, три капли крови заклинателя. Начало списка находилось на обороте страницы, как и название этой смеси. Ладан для вызывания мертвых. Здесь же записаны были еще два рецепта. Ладан для вызывания мертвых возлюбленных, тоже с добавлением меда и мирры, и ладан гнева и проклятия. «Мы же с вами современные люди», — сказала Каменская. «Надеюсь, вы понимаете, что это не более чем игра. Вы, мужчины, играете в одни игры, мы — в другие». «Я-то понимаю», — заверил ее Иван Дмитрич. «Но всегда найдутся люди не столь современные, как мы с вами. Они могут и не понять». С утра он догадался освежить в памяти соответствующие статьи уголовного законодательства и теперь с купюрами процитировал статью 202. «Кто будет колдовать или чародействовать и для сего чинить начертания на земле, творить курение, пугать чудовищами, предвещать по воздуху или по воду, искать видений, нашептывать на бумагу, траву или питье, тот наказывается...» «По приговору совестного суда», — закончила Каменская. «В худшем случае могут приговорить к штрафу или к покаянию, да и то лишь в теории. На практике этого уже 100 лет как не бывает». «Боюсь, мне придется развеять ваши иллюзии. Возьмем для примера упомянутую здесь кладбищенскую пыль. Опытному законнику не составит труда подвести ваши действия под статью 213. «Что это за статья?» «О разрытии могил и осквернении праха». «Но я ничего не разрывала и не оскверняла». «Верю. Но опровергнуть такое обвинение вам будет нелегко, особенно если удастся доказать, что вы в неблаговидных целях использовали человеческий череп. Он ведь является чьим-то прахом, и манипуляции с ним можно толковать как глумление над останками». «Интересно, как вы докажете, что имело место глумление?» «Ваша бывшая горничная готова свидетельствовать против вас». «Паршивка!» — вырвалась у Каменской. «К тому же в этой вашей книге наверняка сыщется немало такого, что подпадает под статью 182. Она трактует случаи богохуления и поругания священных символов христианской религии, а это даже в наши либеральные времена грозит серьезными неприятностями». «Перестаньте! Что может мне сделать совестный суд?» — сослать в каторжные работы? Преступления, караемые по названным мною статьям, подлежат юрисдикции уголовного суда со всеми вытекающими последствиями. Господи, да кто станет меня судить? Кому я нужна? Мне, — ответил Иван Дмитрич, — я не вижу другого способа заставить вас говорить правду. Какую еще правду? Вам и так все про меня известно. Да, я зарабатываю на жизнь гаданиями, потому что на гонорары мужа мы попросту не могли бы существовать. Да, я рассчитала горничную, потому что ей велено было молчать об этом. Мало того, что такой способ добывать себе пропитание унизителен для интеллигентной женщины, если бы о моих занятиях узнали в литературных кругах, Николай Евгеньевич стал бы всеобщим посмешищем. Мир тесен. Могло дойти через ваших клиенток. Их я обслуживаю под псевдонимом. А муж знал, на какие деньги вы его содержите? Разумеется. И как он к этому относился? Терпел. Что ему оставалось делать? Судя по вашей книге, вы не только гадаете, но и вызываете духов. Я не ошибся? Это лишь так называется. Тут нет ничего сверхъестественного. Все дело в химическом составе этих веществ. Сгорая, они дают особый запах, который воздействует на мозг и вызывает что-то вроде слуховых и зрительных галлюцинаций. А к нечистой силе вы при этом обращаетесь? К какому-нибудь Бафомету? Это не по моей части. Я такими делами не занимаюсь. Но один рогатый здесь все-таки был. — Кто вам сказал? — не сдержалась Каменская. — Наталья? — Я имею в виду вашего покойного мужа, которому вы наставляли рога. Отметив ее реакцию, пояснил Иван Дмитрич. Она поняла мгновенно и, похоже, успокоилась. — В наблюдательности вам не откажешь. Вы правы. Килин — мой любовник. В связи с этим хотелось бы знать, почему из лежавшей на столе рукописи исчезла последняя страница. Та, где героиня спрашивает любовника: «Скажи, ты мог бы убить моего мужа?» «Я ее сожгла». «Вы так спокойно в этом признаетесь?» «Рассказ все равно не закончен. Страницей больше, страницей меньше — это уже не важно». Я боялась, что напрасные подозрения отвлекут вас от поисков настоящего убийцы. — Но теперь я тем более вправе подозревать Килина. — И зря. Книжки о вас, то есть о Путилове, приносили ему хороший доход, несравнимый с гонорарами Николая Евгеньевича. Кто станет резать курицу, которая несет золотые яйца? К тому же я готова засвидетельствовать его алиби. — А он? «Ваше?» «Да, вчера утром мы были вместе». «Вы любите его?» — помолчав, спросил Иван Дмитрич. Она криво усмехнулась. «Самое большее, что я могу сказать о моем к нему отношении, это то, что он мне не противен. Но не будь я его любовницей, гонорары мужа стали бы еще ничтожнее». Причем за серьезные произведения, такие как рассказы из книги «На распутье», он бы не получал ни копейки. Килин с бумагой и карандашом доказал мне, что эта книга не окупила расходов даже на типографию. Покойный догадывался, чему он обязан своими гонорарами? Упаси Боже, при его-то самолюбии для него это было бы смерти подобно. «Вчера, однако, вы отвергли саму мысль о возможности самоубийства». «И сейчас отвергаю. С чего ему было стреляться? О моих отношениях с Килином он понятия не имел». «Вы уверены? Сюжет его предсмертного незаконченного рассказа говорит о другом», — не согласился Иван Дмитрич. «Впрочем, я вас понимаю, наше законодательство не самое гуманное в Европе. Как вам, конечно же, известно, у самоубийцы по закону не может быть наследников, его имущество поступает в казну, Да и церковные правила тоже не располагают к откровенности на эту тему. Но давайте договоримся так. Вы будете со мной предельно искренни, а я дам слово, что все останется между нами. Согласны? Ну, заколебалась Каменская. Если честно, он мог покончить с собой, хотя не думаю, чтобы из-за меня. Не знаю, был ли у него револьвер, но... Обождите минуточку. Она вышла и вскоре вернулась, на ходу листая том Тургенева. Наконец, нужная страница была найдена. Это роман «Отцы и дети». Недавно я обнаружила его на столе у мужа, раскрытый вот здесь. Прочтите, пожалуйста. «От сих и до сих». Ее ладонь осталась лежать на странице сбоку, прикрывая что-то написанное на полях. «Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст», — прочел Иван Дмитрич. «Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали». Последняя фраза была подчеркнута. «Это умирающий Базаров говорит отцу», — объяснила Каменская. Затем она указала еще одно место несколькими строками ниже. «И вот здесь, пожалуйста». Тут, напротив, подчеркнута была первая фраза. «А теперь я опять к моим собакам». Дальше до конца абзаца шел следующий текст. «Странно, хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно, и больше ничего». Каменская отняла руку. Иван Дмитрич увидел надпись на полях и узнал почерк ее мужа. «Это я». Написано было по вертикали такими крупными буквами, что их достало на все расстояние между двумя подчеркнутыми фразами. — «И что? — спросил он. — Что, по-вашему, означают эти собаки?» — «То, что Николая Евгеньевича преследовали мысли о смерти». — «Вы спрашивали его, что тут подразумевается?» — «Нет. Тогда я не придала этому значения». — «Может быть, он столкнулся с чем-то сверхъестественным? И ему казалось, что он сходит с ума? Здесь же сказано, завтра или послезавтра мозг мой в отставку подаст». Вообще-то, в последнее время я замечала за ним кое-какие странности, но, опять же, не придавала значения. В чем это выражалось? Сейчас мне кажется, что он чего-то боялся. И, кстати, я готова ответить на ваш вчерашний вопрос о его недоброжелателях. Понимаете, иногда к нему приходили молодые люди, приносили на отзыв свои повести и рассказы. А мой муж был человек взыскательный и, как правило, не оставлял от них камня на камне, причем в выражениях не стеснялся. «Простите, но людей не убивают за то, что они покритиковали чьи-то рассказы». «Это господин Путилин в нормальной стране. В России еще и не за то убивают. Меня, например, одна купчиха собиралась отравить, потому что я нагадал ей нечаянную радость, а кум, видите ли, не позвал ее на крестины. Тут убьют, и не догадаешься, за что». С Волхова донесся печальный крик потянувшегося на юг гусиного каравана. Иван Дмитрич покосился на прислоненный к стене веранды подрамник с этюдом Мжельского, выполненным, как всегда, в загробных тонах, и спросил. — «Слышите?» — «Да, гуси», — кивнул Мжельский. — «А знаете, что кричат они, улетая в теплые страны? Вы можете перевести с птичьего?» — «Легко. Каждый из них кричит вот что. Прощай, матушка Русь, к теплу потащусь, к весне возвращусь. Этим доказывается, что ваша творческая манера далека от реализма. Будь наша природа такой, как вы ее изображаете, — пояснил Иван Дмитрич, — они кричали бы что-нибудь совсем другое. Через четверть часа он опять был возле дома с табачной лавкой внизу. На этот раз дверь открыла прислуга, и она же провела его в кабинет Довгайла. — Извините, хочу еще кое о чем спросить. Иван Дмитрич подошел к изображению одного из висевших на стене добрых, по утверждению хозяина, людоедов, окруженного стаей зверей и птиц самого гнусного облика. — Кто это? — Все тот же Бекдзе или Джамсаран, только в другой своей ипостаси. — А звери? — Его спутники, члены его свиты. Ваш интерес имеет какое-то отношение к смерти Николая Евгеньевича? — Минуточку. Почему именно эти звери? — Это те животные, что питаются падалью. Стервятники, лисы, гиены. Они пожирают тела мангысов и прочих врагов буддизма, с которыми расправляется Чжамсаран. — Вот эти двое, — Иван Дмитрич указал на огненно-красных псов, мимоходом замеченных в прошлый визит. — Они кто? — Лисы, вероятно, раз они красные. — Нет, нет. Лисицы вон там, слева. Это, по-моему, собаки. Не исключено. В Монголии есть псы, трупоеды. Но почему они красные? Таков канон. А в чем, собственно, дело? Дело в том, Петр Францевич, что перед смертью Каменский почему-то боялся красных собак. Нет ли здесь какой-то связи? Не думаю. Хотя я не психиатр. Может быть, он потому их боялся, что у него были основания считать себя врагом буддизма? Не говорите глупостей, — рассердился Довгайло и вдруг побледнел, сообразив, очевидно, что не такая уж это и глупость. Когда Иван Дмитрич вернулся в сыскное отделение, писари уже разошлись. Но Константинов и Валетка были на месте. Он щелкнул пальцами и вскоре получил стакан крепчайшего чая с неизменным пряником. Никому просто в голову не приходило предложить ему к чаю булочку или еще что-нибудь сдобное. На службе он твердо следовал правилу, гласившему «Для пользы дела начальник должен, во-первых, иметь привычки, а во-вторых, никогда их не менять, иначе ни в чем порядка не будет». На этом прянике, как на замковом камне, держалась твердыня русского сыска. — Насчет Зайцева, — сказал Валетка, подавая сахарницу, — паспорт вы мне вчера велели проверить. Так он, Иван Дмитрич, фальшивый, печать поддельная. Затем насчет Тургенева. Он сейчас в Петербурге, вот адрес. Прежде чем отправиться по этому адресу, Иван Дмитрич решил уделить полчаса накопившимся за два дня служебным бумагам. Прихлебывая чай, он бегло просматривал их, накладывал резолюции или с каким-нибудь устным замечанием передавал стоявшему рядом Константинову. Дело подвигалось быстро, пока очередь не дошла до отношения поступившего на его имя от пристава одной из городских частей. Тот доносил, что рыбаками выловлен из Невы и доставлен в покойницкую при медико-хирургической академии труп неизвестного мужчины с входным отверстием от пули в области затылка. «Об этом, — сообщалось далее, — в Санкт-Петербургских ведомостях сделано объявление, и если в течение недели тело не будет кем-либо опознано или затребовано вами по делу об исчезновении какого-либо известного вам лица, оно поступит в анатомический театр указанной академии, как то предусмотрено параграфом. Иван Дмитрич прочел приметы покойника, и хотя предчувствие уже было, все-таки вздрогнул, дойдя до последней. одет в больничного образца халат, на левой стороне груди тесьмой нашит номер 24. Этот номер он видел на дверях комнаты Губина в Обуховской больнице и на стоявшей там параше без крышки. Удвоенная дюжина. Час полуночи. В числе примет не указывалась, правда, шишка на переносице, но это можно было объяснить тем, что по заключению прозектора тело находилось в воде не менее 5-6 суток, вследствие чего имеет сильные признаки разложения. «На шее обнаружен обрывок веревки», — читал Иван Дмитрич, «свидетельствующий, что труп спустили в Неву с привязанным к нему камнем или каким-то другим грузом, который затем...» «Посылай за доктором Фохтом», — велел он Константинову. «Скажешь, что я просил его поехать туда сейчас же. Понял? Сейчас же. Если они там не извлекли пулю из этого утопленника, пусть вынет и завтра поутру предъявит».